Пролог. Одна из граней сущности, что вела неисчислимое количество гроздей миров по ведомому только ей самой пути, почувствовала потенциального носителя. Да, это был он. Бездушный убийца с чувственной натурой, безумный берсерк, полный трусливой осторожности, холодный бессердечный разум, фонтанирующие яркими эмоциями. Но все это было скрыто глубоко внутри. Бриллиант нуждался в огранке. Пришло время зерну прорасти. «Возьми его!» — хрипло приказал мне бритоголовый крепыш, протягивая камень. «Зачем?» Сильный удар откинул мою голову назад и чуть не опрокинул стул, на котором я сидел. «Рот закрой! Делай, что говорят!» Ненавидяще глянул на своего мучителя, и я сплюнул на пол кровавый сгусток, где-то в глубине которого был мой еще один выбитый за сегодня зуб, и, протянув руку, взял пальцами протягиваемый мне камень. Через пару секунд на его поверхности начал медленно проступать ярко-синий, светящийся ровным светом, замысловатый узор. «Отлично, отлично!» – довольно заметил хорошо одетый мужчина восточного вида, все время беседы стоявший позади и отдающий приказы двум своим мордоворотам. «Этого в расход, а камень давай сюда!» – скомандовал он. Тут же стоящий сзади меня амбал схватил меня за руки почти у самых плеч, прижимая к стулу и не давая пошевелиться. А мучитель, что был спереди, резким движением схватил меня за волосы и, отклонив мою голову назад, полоснул ножом по шее. И я попытался дернуться, но, как и все предыдущие разы, мне ничего не удалось. Хватка держащего меня здоровяка была надежной. «Глупая смерть», — подумал я, наблюдая, как толчками выплескивающая из моего горла кровь заливает все вокруг. Как бы я хотел вернуться в прошлое и все исправить. Я не хочу умирать. Сердце молотило все сильнее, пытаясь возместить силой своих сокращений потерю крови, а у меня в голове была только одна мысль. Не хочу умирать. «Как бы я хотел все исправить!» Кажется, залитый моей кровью камень в руке начал сиять, а может, это был последний выверт моего умирающего разума. Где-то на краю сознания медленно тягучий голос кричал что-то о том, что надо вырвать камень, но под мерный гул молотящегося сердца я начал проваливаться в серое забытье, погружаясь в него все глубже. Странные тени, возникающие там, куда был направлен мой тускнеющий взгляд, устремлялись в мою сторону и проносились сквозь меня, что-то едва слышно нашептывая мне в уши. Или это я летел сквозь них все быстрее и быстрее? Постепенно тени становились все гуще, пока, наконец, я не оказался среди них в абсолютном ничто, не чувствуя ничего, не имея ни мыслей, ни желаний. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.